Глава 4. Утром я внезапно просыпаюсь. В памяти сохранился последний образ моего кошмарного сна. Октавий плачет кровавыми слезами за оконным стеклом. Я подаю знаки, но он не видит. Я больше не могу уснуть и решаю встать. Машинально пытаюсь открыть дверь, она, разумеется, заперта. Дом потихоньку пробуждается. Быстрые и легкие шаги слуг, спешащих по утренним делам, а затем тяжелая и уверенная поступь патрульных. Я слышу, как отпирается моя дверь, и решаю написать записку Октавию на тот случай, если мы встретимся сегодня утром. Я позабочусь о тебе. На завтрак я прихожу последним, все уже сидят. Столы расставлены таким образом, что я не могу участвовать в собрании. Стефан встает и подходит ко мне. «Согласно требованиям, ты не можешь вмешиваться в предстоящее обсуждение, поэтому тебя посадили в стороне». Ничего не ответив, я добираюсь до своего места и, поворачиваясь спиной, при всем желании я бы не смог понять, о чем они говорят. Снова встав и поймав на себе их взгляды, я стараюсь не выдать своего недовольства. Я сам по себе, и мне не разрешается бегать. Цезарь II предлагает пойти в библиотеку и позаниматься. Я перечитываю записи, готовясь к экзамену, срисовываю карты и пытаюсь их заполнить, изображаю предметы обихода. Я замечаю, что могу повторить наизусть текст почти всех карточек, однако некоторые слова напрочь лишены для меня смысла. Например, понятие «страна», которое встречается в первой папке. Как определяются ее границы? Зачем люди собираются на одной территории? Почему на страны нападают и даже полностью их уничтожают? Все ли люди добровольно отдавали жизнь и ради какой цели? В мире, который я для себя открываю, для меня нет места. Я вспоминаю наш план бегства. В случае успеха все мы, Марк, Клавдий, Октавий, Ева, Черпак и я, очутились бы на континенте. Что бы тогда было? Ева вернулась бы в свой отчий дом. Ну, Черпак, возможно, тоже, если я правильно понял его рассказ. Но нас, бывших обитателей дома, никто не ждет. И нам бы пришлось скрываться, постоянно бояться ареста и, в конце концов, возвратиться в исходную точку. Эти размышления вдруг вызывают во мне физическую дурноту. Меня тошнит. Надо размяться. Я встаю и спрашиваю Цезаря III, который наблюдает за мной, делая вид, будто читает, можно ли мне одному позаниматься в спортивном зале. «Почему нет? Но только оставь дверь открытой. У тебя тревожный вид. Чувствуешь, что не готов к экзамену?» «Напротив. Мне просто нужна разрядка». В гимнастическом зале я скачу на матрасе, поставив ноги вместе и стараясь подпрыгнуть как можно выше. Плюс этого упражнения в том, что я очень быстро выдыхаюсь. Затем я перехожу к отжиманиям и заканчиваю быстрым бегом вокруг матов. Чем сильнее я устаю, тем больше сужаются круги, голова начинает кружиться, и я падаю в изнеможении, весь в слезах. Я прихожу в отчаяние и на силу доползаю до душевой. Выйдя оттуда, я чувствую себя немного лучше. У двери меня ждет Цезарь II. Возможно, он видел мои слезы, потому что говорит притворно-дружеским тоном: «Знаю, ты расстроился, что тебя отстранили от сегодняшнего задания. Но причина тут исключительно техническая. Твои товарищи должны будут проявить свои способности ныряльщиков, а ты пока новичок в этом деле». «Что они... Простите, почему мне этого не объяснили? А я уж такого себе нафантазировал. Можно мне после обеда поработать в мастерской? Ты что-то задумал? Хочу научиться сварке». «Думаю, это не проблема». Пока мои коллеги в отлучке, ко мне приставили учителя, внешность которого я не могу точно описать, потому что он в непрозрачном шлеме и комбинезоне. Мы не одни, хотя Цезарь II почти не обращает на нас внимания, погрузившись в изучение толстого досье. Учитель демонстрирует мне хорошие манеры и напоминает правила безопасности. Голос его сильно искажен. Я тренируюсь сваривать вместе два довольно толстых стержня. Поздравляя меня, учитель поднимает большой палец. Затем мы обрабатываем потеки напильниками, сначала грубыми, затем более тонкими. Прежде чем встать, учитель выводит пальцем в стружке несколько букв «Сириус», после чего хватает метелку и все стирает. В знак благодарности я слегка касаюсь его спины. Вместо прощания он опускает голову и выходит из комнаты. «Я не знаю этого имени». Я пришел сюда для того, чтобы изготовить ключ от своей двери и свободно передвигаться ночью по дому. Для начала нужно раздобыть неучтенный материал. За вычетом содержимого мусорных ящиков все здесь подсчитывается и раскладывается в пакеты по 10 штук. Просьбы всегда следует обосновывать. Цезарь, тут валяется много железок, можно поупражняться с ними самому? Ладно, но будь осторожен, Мито, и покажешь потом мне свою работу. У меня самое общее представление о форме ключа, но хочется придать ему вид простого округлого стержня, загнутого кольцом с одного конца и с припаянным на другом конце прямоугольничком. Со временем я усовершенствую его, вставляя в свою замочную скважину, а затем обрабатывая напильником в мастерской. Вскоре я нахожу два подходящих куска и свариваю их, а вдобавок соединяю пару железок, чтобы обмануть Цезаря. Я прячу заготовку ключа в носок и подхожу к своему сторожу. Едва взглянув на мою поделку, Цезарь швыряет ее в урну и выходит. Я очень горжусь своей работой, пусть еще не скоро смогу ею воспользоваться. Главное, что работа прогнала мрачные мысли. Я думаю о том месте, где можно жить свободно, но пока не знаю, где оно находится. Хотя мои товарищи из группы «Э» в отлучке, вечерние посиделки устраиваются, как и прежде. Мне неуютно с Цезарями и Юпитером, и я молча попиваю травяной чай. Не терпится вернуться в свою комнату. Взрослые вполголоса что-то обсуждают, а я делаю вид, будто поглощен своими мыслями. Я догадываюсь, что задание выполняется в тот самый момент, когда мы здесь сидим. Все по очереди посматривают на свои часы и выглядят очень напряженными. Юпитер спрашивает меня для отвода глаз: «Хочешь что-нибудь спросить?» «Конечно, мэтр, но вряд ли это разрешается». «Все равно попробуй. Мне хотелось бы узнать, что с Марком, моим лучшим другом. Я знаю, что у меня нет...» «У него все хорошо, он отдыхает. Ты увидишься с ним, когда придет время. Можешь идти спать. Я встаю и с улыбкой прощаюсь. Вернувшись в свою комнату, я спешу опробовать ключ. Нужно получше отшлифовать нижнюю часть, прямоугольник великоват. Заметив, что вверху отверстие уже, я помечаю карандашом места, которые необходимо сточить, и прячу заготовку в носке. Затем я принимаюсь ждать того, кто запирает двери. По звуку я определю, ждать ли гостей». Ответ положительный. «Это Клавдий. Немедля, ни секунды, он сообщает, сегодня ночью дорога будет свободной только с 3:18 до 5:10. Если найдешь лекарство для Октавия, спрячь его в красном ведре в кладовке номер 108. Я смогу передать его завтра утром». «Как можно выяснить, в какое время за нами не следят?» «Все зависит от случая. Сроки меняются каждую ночь. Я получил информацию всего 20 минут назад. Главное, не опаздывай. Потому что с 17:45 слуги приходят убирать комнаты, и они обязаны докладывать, если кто-нибудь отсутствует. Ну и последнее. Роясь в конторе в личных делах, я обнаружил сведения о Марке, но пока не могу их расшифровать. Марк БЦ. Я ухожу. Не знаю, когда приду снова. Пока. Мою дверь не запрут после твоего ухода? Нет, но ее снова запрут, когда твой слуга уберет, поменяет белье и выйдет из твоей комнаты. Вот он и ушел. Я ложусь на кровать в верхней одежде, заведу будильник и немного подремлю. Я рад, что смогу наконец выйти, хоть и понимаю, как сильно рискую. Я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал, как звонит мой будильник. Необходимо выключить его раньше. Эта мысль не дает покоя и мешает полностью расслабиться. В 2:30 я окончательно решаю отключить будильник, но, оставшись лежать на кровати, все-таки засыпаю. Я проспал, шлепаю себя по щекам, но не для того, чтобы проснуться, а в наказание. Главное — сохранять спокойствие, ведь партия еще не проиграна. Я осторожно открываю дверь и устремляюсь по коридорам, быстро сбегаю по лестницам, останавливаюсь снаружи и пару минут прислушиваюсь в темноте. Добежав до норы, ныряю в недра пещеры. Ее запах напоминает о моем последнем визите, когда я стал невольным соучастником убийства Грамотея. Я быстро шагаю, оставаясь на чеку, и с величайшими предосторожностями добираюсь до промежутка. Едва очутившись внутри, я чувствую какое-то шевеление. Ева выпрямляется, Ее кожа черна от сажи, но лицо постепенно словно расцветает. Я вновь вижу ее улыбку и большие зеленые глаза. Она крепко прижимает меня к себе. «Ты дал слово?» «Ну, честно говоря, я уже не надеялась. Навещая меня, ты сильно рискуешь, особенно после убийства бывшего Цезаря, которого они прятали. Знаешь, они сказали, это был ты. Они объявили тебя заклятым врагом и пообещали награду тому, кто сумеет тебя ранить. Я слышала, они говорили, будто слугам удалось попасть в тебя камнями. Они попали в другого. Во время пробежки мы все на одно лицо. Я рассказываю обо всем, что пережил после возвращения в дом, а Ева в свой черед описывает отдельные события, произошедшие в стане рваных ушей со временем моего ухода, в том числе агонию моего друга-страшняка, которого она пыталась выходить несколько недель. Лекарства больше не действовали, и он говорил без умолку, порой во сне. В последние дни Ева перестала скрывать от него, что она женщина. Наверное, он уже давно догадался, потому что не выказал никакого удивления. А еще ее поразило, что он знает о нашей дружбе и о том, что иногда по ночам я приходил к ней в промежуток. Он много говорил о тебе и винил себя в том, что ваш побег не удался. Он все время твердил, что ему не хватило бдительности и хотел попросить у тебя прощения. Я пыталась его успокоить и сказала, что я, например, не могла в это поверить, поскольку в глубине души знала, что нам никогда не позволят уйти. После долгой паузы она продолжает, вымученно улыбаясь. «Вот скажи, Мито, я уверена, что благодаря своим карточкам ты теперь знаешь о мире больше, чем я. Знаешь, мне стыдно, что я была такой покорной, пока жила там. Нужно было попытаться понять. Ты уже был на континенте? Думаешь, я смогу когда-нибудь...» «Я помогу тебе бежать. Я ждал слова. Ты больше не говоришь, мы уйдем вместе. Ты-то останешься на острове. На континенте я числюсь среди нежелательных лиц. Для тебя все проще. Я могла бы тебя спрятать. Поговорим об этом в другой раз. Я пришел, чтобы предупредить тебя, в доме тобой интересуются. Они никак не могут разобраться, кто ты такая, и допрашивали меня о тебе. Будь очень осторожна». Затем я описываю состояние Октавии, и она тотчас начинает рыться в коробках с лекарствами. «Это начало гангрены. Нужны инъекции пенициллина. Я дам тебе несколько доз. Будешь колоть рядом с раной каждые 24 часа. Кольцо лучше снять, хотя бы на время лечения. Но с этими извергами такое вряд ли возможно. Действуйте быстро, а не то скоро придется удалить часть уха. Я должен все записать. Этим займется Клавдий». Она берет меня за руки и улыбается. Я прижимаюсь головой к ее плечу и вдыхаю запах ее волос. Даю себе 3 минуты на отдых, считая в уме, чтобы не замешкаться, а затем отстраняюсь. Я должен идти. Вернусь, как только смогу. Будь осторожен. Уже почти 5 утра. Я возвращаюсь обратно в рекордный срок, кладу драгоценную посылку и записку в условленном месте, а затем бегу по коридорам к своей комнате. Там кто-то моет пол. На черном комбинезоне стоит номер 103. Слуга резко оборачивается, он смущен и напуган. Меня вдруг охватывает страх, но его нельзя выдавать. «Где ты был? Ты же член группы Э, ты не имеешь права выходить. Я обязан сообщить. Я был в туалете, не здоровится. Ты врешь, я убрал там перед тем, как пришел сюда. Я пытаюсь скрыть свой страх». Медленно подхожу и, не сводя глаз со слуги, неожиданно бросаюсь на него, закрываю ему рот рукой и сжимаю нос. Слуга багровеет, а я шепчу ему на ухо. «Закричишь, убью!» Меня этому научили. «Я принадлежу к элите, а ты пустое место. Случись, что тебя живо найдут замену». Я ослабляю хватку, он с трудом переводит дух, и я продолжаю. «Как тебя зовут? И кто твой начальник?» «Только не глупи, я проверю». «Моего начальника зовут Корф, а я просто номер...» «Давай, как тебя называют? Говори!» Он пристально смотрит на меня, ничего не отвечая, и неуверенно улыбается. Я спрашиваю, мы знакомы? «Да, Мито, похоже, ты забыл, но это не страшно. Раньше ты никогда бы так не сказал. Позволь мне закончить работу, но знай, что я не боюсь ничего, даже смерти. Я раздеваюсь и ложусь в постель, но я так взбудоражен, что не могу уснуть». Он драит умывальник. Я вижу его в профиль. У него впалые щеки, и он весь в прыщах. Глаза напоминают мне одного толстячка, который сильно страдал, когда нужно было бежать или взбираться по веревке. Он был объектом беспрестанных насмешек и часто уединялся. Почти все звали его Парценом, хотя настоящее его имя — Аттик. Его безвременное исчезновение нисколько не смутило детское сообщество. Как-то вечером он просто не пришел на ужин, и поскольку волноваться об этом официально воспрещалось, никто о нем больше не говорил. Тогда я был синим, а он голубым. Он изменился до неузнаваемости. «Аттик, как ты вырос!» Он улыбается. «Смотрю, к тебе вернулась память. Ты был одним из немногих, кто называл меня этим именем, Мето. В доме я пробыл недолго. Цезари решили, что я недостаточно быстро развиваюсь, и признали, что ошиблись во мне, но я все же успел научиться читать. Ты никогда не обижал меня. Никогда. Поэтому я не расскажу про эту ночь. Прости за мое поведение, и извини, если я тебя ушиб. Пойми, если о моей выходке станет известно, пострадаю не я один. Где ты был? Я тяну время. Я поклялся, что больше никогда не попадусь, но нельзя оскорблять его недоверием. Я решаю сообщить минимум информации. Я ходил за лекарствами для Октавия. У него заражение в ухе. Слушай, у тебя есть ключ от комнаты? Можно на него взглянуть? Да, только быстро, я скоро заканчиваю. Я внимательно рассматриваю ключ и кладу свой рядом с оригиналом для сравнения. Аттик протягивает мне руку, а затем уходит за своими пожитками. Пока, может, еще свидимся. Кстати, это ты подложил мне записку, где меня называют предателем? Меня заставили. Я никогда не считал тебя предателем. Я знаю по опыту, что здесь никому нельзя верить на слово. Можно полагаться только на своих собратьев. Спасибо, Аттик. Пока. Меня будет грубыми толчками, и я с трудом встаю с кровати. На завтрак мои коллеги не приходят. Я едва не засыпаю за столом. Начало занятий — подлинная пытка. Я изо всех сил таращу глаза. Наконец, Цезарь II выказывает беспокойство. Ты плохо себя чувствуешь? Не выспался, колики в животе. Ты знаешь, где находится санчасть, и сумеешь прочесть назначение лекарств. Сходи за таблетками и отдохни. Возвращайся ровно в 11. Сегодня мы устроим тебе экзамен. Я радуюсь неожиданной свободе действий, но, придя в санчасть, сталкиваюсь нос к носу с Цезарем III, который наверняка меня поджидал. Я здороваюсь, начинаю рассматривать коробки и быстро нахожу то, что искал. Еще я замечаю, что урна переполнена окровавленными бинтами. Вероятно, мои приятели пострадали. Я ухожу, зажав в руке две таблетки, и собираюсь избавиться от них позже в комнате. Цезарь окликает меня. «Мето, возьми еще одну и прими их сразу». Я беспрекословно подчиняюсь, надеясь, все обойдется без последствий. Заметив его ухмылку, я задумываюсь, вдруг ему обо всем известно. Я прячусь в комнате и пытаюсь вызвать рвоту, но ничего не получается. Тогда я завожу будильник и тут же засыпаю. За столом сидят Юпитер и двое Цезарей. Я сажусь перед папкой, на которой написано мое имя. Цезарь II жестом приказывает ее раскрыть, а его коллега включает секундомер. Внутри такие же листы, как в моем досье, но все карты немые и указаны лишь названия абзацев. Я не спеша заполняю пробелы, пока они наблюдают за мной. Затем я должен описать и объяснить принцип работы телефона и велосипеда, назвать основные наружные части автомобиля. Наконец, мне протягивают фотографии. Я замечаю, что некоторые детали либо отсутствуют, либо отличаются от оригиналов. Меня просят прокомментировать снимки. Семья Мартен позирует перед своим домом. Его координаты Z17L215. Если внимательно присмотреться, эта фотография немного отличается от оригинала. На первый взгляд здесь присутствуют все основные детали, но вот здесь, например, изменен оттенок цветов, а вон там стоит маленькая девочка по имени Мелани, тогда как на подлинной фотографии она стояла с другой стороны, рядом со своей матерью Жизианой. Ну и муж, которого зовут Анри, без своих привычных черных очков. Продолжать? «Нет, достаточно», — подытоживает Юпитер. «Сейчас мы проверим твои ответы. Возвращайся пока в свою комнату. Мы пришлем за тобой, чтобы сообщить о результатах. Вернувшись через час, я не могу угадать по их лицам, довольны ли они. Они долго сверлят меня взглядами, а затем слово берет Цезарь Первый. Ты показал замечательные результаты. Они продемонстрировали твою наблюдательность, а также способность понимать и запоминать информацию. К тому же мы всегда знали о твоих способностях адаптироваться и импровизировать. После того, как ты получше освоишься со средой обитания на континенте, мы сможем поручить тебе настоящее задание в режиме полной самостоятельности. Для этого мы посылаем тебя на пару дней в одну приемную семью. Ты займешь место их сына, который на время спрячется. Начиная с завтрашнего дня, ты будешь изучать досье и вживаться в роль этого персонажа. Помни, мы оказали тебе огромное доверие, так что не подведи нас. После обеда я встречаюсь с коллегами. Они постепенно оправляются от ужасного испытания. Их лица непроницаемы, а тела оцепенели от боли. Я не отваживаюсь расспрашивать их. Жан-Люк предлагает поучить меня плаванию. Он рад, что я обретаю уверенность, и объявляет: «Попрошу, чтобы в следующий раз тебе разрешили поупражняться в море. Как думаешь, справишься?» «Да, у меня такое чувство, будто руки и ноги уже когда-то были знакомы с движениями, позволяющими перемещаться в воде, и что надо было просто разбудить воспоминания. Мне и впрямь кажется, что ты умел раньше плавать. Ты ранен, тебе не очень больно. Пройдет. Нас застали врасплох, кто-то их предупредил. Но ты же знаешь, мне нельзя об этом говорить». «Знаю. Моим товарищам запретили несколько дней заниматься спортом, так что остаток дня я вынужден одиноко слоняться из своей комнаты в спортзал и обратно. К счастью, в классе я обнаруживаю на своем столе новую папку «Дети-бродяги». Новые законы о семье повлекли за собой многочисленные побеги подростков, как правило, поощряемые самими родителями, невзирая на то, что власти создавали такие учреждения, как дома, где им предлагались благоприятные условия. Большинство детей-бродяг сбиваются в банды, которые живут подаянием, воровством и торговлей наркотиками. Бригады по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних регулярно устраивают рейды в отдаленных кварталах или в подвалах центральной части города, где они скрываются. Эти молодые люди без труда находят молчаливую поддержку у населения. Взрослых, нарушивших закон, судят и приговаривают к тюремному заключению. Равным образом проводятся информационные кампании, призывающие всех и каждого к соблюдению законов и побуждающие население доказывать свою сознательность, сообщая о присутствии детей-бродяг. Речь идет о всеобщей безопасности, а также о необходимости обрести баланс между ресурсами, которыми мы располагаем в этот тяжелый период кризиса, и количеством людей, имеющих к ним доступ в нашей зоне. Вместе с тем мы хотим напомнить, что насильственные действия в отношении этих молодых людей, вооруженная охота за детьми и разнообразные виды отлова официально запрещены и караются тюремным заключением. Ниже приписано карандашом: «Мито, ты должен остерегаться как официальных проверок, так и редких, но порой грубых действий населения, а тем паче самой этой молодежи, которая способна предстать в привлекательном облике, чтобы проще было развратить тебя и заманить в свои сети. В прошлом мы уже оплакали смерть нескольких членов группы «Э», погибших в ходе выполнения заданий». Вечерние посиделки были отменены, и всех отправили по своим комнатам на час раньше. Я надеюсь, что меня навестит Клавдий, не терпится узнать, как себя чувствует Октавий. Однако на сей раз приходит Ромул. Я уже не доверяю ему, ведь его помощь не бескорыстна, и я не хочу быть виновным в убийстве. «Зашел повидаться», — начинает он. «Ты ничего не хочешь спросить?» «Как ты догадываешься, у меня много вопросов, но цена за них кажется мне чересчур высокой. В последний раз ты попросил меня отравить твоего отца». «Ты не вправе так со мной разговаривать», — возмущается он. «Во-первых, насколько мне известно, он остался жив. Я просто хотел, чтобы он немного помучился. И, уверяю тебя, это мелочь по сравнению с тем, каким мукам он подвергал меня. Он сделал все для того, чтобы у меня никогда не было друзей. Еще в раннем детстве он внушил мне чувство безнаказанности, позволяя делать что угодно и побуждая к насилию над другими. Он преследовал при этом одну единственную цель — отдалить меня от ровесников и сделать ненавистным для них. Затем он ежедневно пытал меня холодильником, так сказать, для закалки. И все это лишь для того, чтобы все боялись меня, а сам я когда-нибудь заменил его и встал во главе его мафиозной империи. Но теперь я уже пугаю его, и он стремится любой ценой отстранить меня от власти. Он отказывает мне в том, что причитается мне по праву. Когда-нибудь я обязательно убью его. Но не волнуйся, я сделаю это сам ради удовольствия. Ромул вне себя от злости, но умудряется не повышать голос. Он делает длинную паузу, словно переводя дух, а затем добавляет слабым голосом: «Мито, у меня нет никого, кроме тебя. Ты один видишь во мне нормального человека, почти друга. Я не хочу испортить наши отношения. Я попросил тебя всего-навсего обменяться услугами. Я могу рассчитывать только на тебя. Верь мне, я никогда не толкну тебя на риск. Я дорожу тобой и пришел сегодня, чтобы дать тебе совет. Я знаю, что завтра вечером ты отправишься на континент. Эта поездка станет испытанием. Ты встретишь там человека, которому захочешь рассказать все. Не поддавайся соблазну. Пусть себе говорит. Главное, не выдай себя. Ведь малейшее твое слово, малейший твой жест будут записаны в его актив. До скорой встречи, Мито». «Так мы и впрямь друзья. Друзья лишь потому, что настоятельно нужны друг другу. Как бы мне хотелось, чтобы он объяснил промелькнувшее в его речи об отце выражение «мафиозная империя». Юпитер стоит во главе мафиозной империи. Меня грубо расталкивают, и я с трудом открываю глаза. Это Аттик. Он кладет мне в ладонь два металлических предмета. Я выпрямляюсь и недоверчиво рассматриваю оба предмета — ключ Аттика и короткий закругленный напильник. «Я подумал, что это тебе пригодится. Я могу давать тебе ключ, пока убираю в комнате. Его нужно возвращать на место до прихода слесаря. Каждую ночь мы берем ключи из его письменного стола и кладем обратно после обслуживания». Один напильник валялся на его верстаке. «Меня никто не видел. По крайней мере, я на это надеюсь. Я с трудом произношу слова благодарности и, засовывая руку под матрас, нахожу там свою заготовку. Я принимаюсь за работу над умывальником, энергично шлифую и вскоре чувствую, как нагревается металл. Изредка я приостанавливаюсь, чтобы сравнить свое изделие с образцом. Такое чувство, что я не продвигаюсь вперед ни на йоту. Порой Аттик бросает на меня заговорщицкие взгляды. Перед тем, как отпустить его, я горячо жму его руку. Я знаю, какой опасности он подвергается и как обходится с непокорными слугами. Не благодари меня. Я рад помочь тебе. Ты не попробуешь свой ключ? Кажется, он еще не готов, и мне хочется немного поспать. Погоди, я сам попробую». Он наклоняется и пытается засунуть ключ в замочную скважину, но быстро оборачивается и разочарованно сообщает: «Надо сточить еще пару миллиметров у основания. Это займет немало времени. Пока, Мито». Утром меня приятно удивляет прием членов группы «Э» за завтраком. Они обступают меня, словно героя. Им уже сообщили о моем предстоящем отъезде на континент. «Мы гордимся тобой, твоими успехами», — начинает Стефан. «После этого последнего испытания мы с радостью будем считать тебя полноправным членом команды». «Если тебе нужны советы», — добавляет Бернар, — «не стесняйся и расспрашивай нас хоть целый день. Не обходится без дружеских похлопываний по спине и по голове. Затем мы завтракаем, обмениваясь улыбками. Все эти восторги выглядят преувеличенными. Возможно, за их дружелюбием кроется нечто другое. Я с огромной радостью выхожу на утреннюю пробежку. Как мне не хватало свежего воздуха! Издали я внимательно осматриваю все те места, где уже сталкивался с Октавием, однако сегодня нигде его не вижу. Надеюсь, что это просто случайность и что его состояние не ухудшилось. Мы бежим в спокойном темпе. Видно, что некоторые мои товарищи только оправляются от ранений. После душа меня отводят в комнату, где я готовился к предыдущему заданию. Цезарь II вручает мне досье. В самом начале я нахожу фотографию белокурого подростка с кругами под глазами. «Мы сделаем тебя похожим на него. Изменим цвет волос. Не волнуйся, дождем не смоет. Потом даже трудно будет убрать краску. Все остальное, как обычно, выучишь наизусть. Мне велят намочить волосы, Цезарь надевает очень тонкие перчатки и наносит на мою шевелюру краску, после чего маленькой кисточкой красит мне брови, ресницы и мягкий пушок над верхней губой. Затем я вынужден ждать около часа, не шевелясь, но время летит быстро, поскольку я уткнулся в досье. Меня зовут Мишель Шен, мне 14 лет, и я учусь в 4 классе. Далее идет список учителей и их предметов, а также имена 12 моих одноклассников. Затем я знакомлюсь со своими родителями, домом и садом, своей комнатой и письменным столом. Я надолго задерживаюсь на карте района X, раскрашенной двумя цветами. В списке условных обозначений указывается, по каким улицам мне ходить можно, а по каким нельзя. Мне запрещается приближаться к коллежу и местному полицейскому участку. В центр я могу добираться лишь двумя маршрутами. Наконец, я читаю список своих обязательных задач. Спросить дорогу не менее 3 раз, купить напиток под названием «Оранжадо», приготовить себе завтрак, дойти ночью до статуи Триумвирата, ни разу не наткнувшись на полицейский патруль, местонахождение убежищ определить днем, поговорить как минимум с 3 людьми за стенами дома и выяснить, как их зовут, сколько им лет, в каком классе они учатся или кто они по профессии, 2 проехаться на автобусе. Я должен записывать в блокноте все полученные сведения и свои комментарии по поводу трудностей, с которыми столкнусь при выполнении этих задач. Необходимо также представить отчет о моих расходах, колпачок от Оранжадо и прочие возможные доказательства успешной работы. К досье прилагается толстый конверт с деньгами, который я должен вручить своим родителям, а также небольшая сумма для оплаты моих покупок. Цезарь споласкивает мои волосы, а я сушу их и усаживаюсь перед зеркалом, чтобы оценить результат. Вид у меня непривычный и как будто помолодевший. Затем я приступаю к изучению плана зоны номер 17. Ключевые места выделены цветом, среди них пристань, дом Шенов и полицейские участки. Я закрываю глаза, мысленно представляя расстояние и запоминая название. Я хочу запросить также фотографии фасадов, которые послужат зрительными ориентирами. Цезарь уводит меня в раздевалку, чтобы я натянул на себя новую одежду. Мальчик, которого я должен заменить, предпочитает потрепанные вещи свободного покроя. Меня смущает их ширина. Я чувствую себя неуютно. Мое появление за обедом вызывает оживление. Многие смеются, и я их понимаю. После обеда Жан-Люк помогает мне укладывать рюкзак. Он показывает потайные карманы для денег, рояльной струны и остро заточенного с одной стороны шила, защищенного чехлом из толстой кожи. «У тебя будет отличный шанс применить его во время ночной вылазки». «А ты уже им пользовался?» «Да, на меня напали дети-дегенераты, и мое лезвие отпугнуло их». «Дегенераты? Ну, так их называют. Они были не в себе, будто у них крыша поехала. Цезарь II мне объяснил, что они употребляют вещества, которые изменяют восприятие и делают их агрессивными». «Ты испугался?» «Еще бы!» Вечером я снова встречаюсь с Цезарем II, который приносит мне фотографии улиц, по которым мне предстоит ходить, а также указывает места встречи. Ты должен быть в порту ровно в 16:30. Через 2 после прибытия на континент отправляйся пешком к жилищу Шенов. Тебе нельзя садиться на автобусы, которые ездят по утрам. Они ходят полупустыми, и тебя сразу же засекут. Если попадешься, не паникуй. Нам мгновенно сообщат, и мы сразу же организуем твое возвращение. Не отвечай ни на какие вопросы, ни слова, понял? Даже лгать не пытайся, просто молчи. Если почувствуешь, что ареста не избежать, по мере возможности избавься от подложных документов. Все ясно, Мишель? А обратно как? Ты вернешься через 3. О деталях договоришься с капитаном. Кстати, ничего ему не рассказывай. Этому человеку не очень-то можно доверять. Вечером сразу после ужина пойдешь спать, но если тебя будет что-то беспокоить, без стеснения приходи ко мне. Запирать тебя не будут, а я всю ночь дежурю в библиотеке. Вечером я никак не могу заснуть. Не дает покоя мысль о том, что наконец-то я познакомлюсь с континентом на практике, хоть мне и придется столкнуться с миром, известным только по карточкам. Я закрываю глаза, пытаясь немного отдохнуть, но меня будет Клавдий. «Это ты, Мито? Что ты сделал с волосами?» Я было подумал, что перепутал комнату. Ты еще и в одежде. Что, собираешься выходить? А, это ты. Я уезжаю на пару дней на континент с фальшивыми документами. Посмотрю на тамошнюю жизнь, а потом расскажу тебе. Пару секунд Клавдия изумленно молчит. Ты хочешь сказать, что увидишься со своей семьей? Я не смогу свободно там перемещаться. Не забывай, что посылают меня Юпитер и Цезарь. Но думаю, что получится хотя бы пройти мимо родительского дома. Я запомнил адрес. Авось, хоть одним глазком увижу кого-нибудь из родных. Вообще-то на большее я и не рассчитываю. Главное — воспользоваться случаем и подробно изучить возможности побега для нас всех. Но ты пришел сообщить мне новости об Октавии? Да, и я очень беспокоюсь. Твои уколы сотворили чудо. После двух инъекций боль вроде бы прошла. Но сегодня утром, когда я пришел его проведать, он куда-то пропал. Час назад я обнаружил на столе Цезаря записку по поводу Октавия. У них нет никаких сомнений, что он переметнулся к рваным ушам».